и у нас в Соловецком монастыре, и в Сумском остроге, и во всей Поморской области тот же совет единомышленный. Не хотим никого иноверцев на московское государство царем, кроме своих прирожденных бояр московского государства. Встали и пермичи, недеятельные до тех пор, пока дело шло между разными искателями престола, Дмитрием, Шуйским, Владиславом. Но теперь они двинули свои отряды, когда патриарх благословил восстание на богохульных ляхов. Пермичи знают только одного патриарха, от него получили они грамоту о восстании, к нему посылают отписку с именами своих ратных людей. Встали и новгородцы Великого Новгорода, и по благословению митрополита своего Исидора крест целовали помогать московскому государству на разорителей православной веры и стоять за нее единомышленно. Поклявшись в этом, новгородцы посадили в тюрьму Владиславовых, то есть королевских воевод, Салтыкова и Корнила Чоглокова за их многие неправды и злохитрство. Несмотря, однако, на всеобщее одушевление и ревность к очищению государства от врагов и иноверных, предприятие не могло иметь успеха по двум причинам. И, во-первых, потому что в челе предприятия становился Липунов, человек страстный, не могший довольно освободиться от самого себя, принесть свои личные отношения и стремления в жертву общему делу. Будучи по тогдашним понятиям человеком худородным, выдвинутый смутами бурного времени из толпы, стремясь страстно к первенству, Липунов ненавидел людей, которые загораживали ему дорогу, которые опирались на старину, хотели удержать свое прежнее значение. В то время, когда города призывали друг друга к восстанию на врагов, один Липунов не удержался и сделал в своей грамоте выходку против бояр. И после, ставший главным вождем ополчения, он не только не хотел сделать никакой уступки людям родовитым и сановным, но находил особенное удовольствие унижать их, величаясь перед ними своим новым положением, и тем самым возбуждал негодование, вражду, смуту. Другою, еще более важную причиной неуспеха было то, что Липунов, издавна неразборчивый в средствах, и теперь при восстании земли для очищения государства, для установления наряда, подал руку кому же? Врагам всякого наряда, людям, жившим смутою, казакам. С ним соединились казаки, бывшие под начальством Заруцкого, Просоветского, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, всех тушинских бояр и воевод. Говорят, будто Липунов приманил Заруцкого обещанием, что по изгнании поляков провозгласит царем сына Марины, с которой Заруцкий был уже тогда в связи. Мало того, Сапега, проливший столько русской крови, так долго сражавшийся против Троицкого монастыря, Сапега объявил желание сражаться против своих поляков за православную веру, и Липунов принял предложение. Вот что писал Сапега к калужскому воеводе князю Трубецкому. «Писали мы к вам, господин. Много раз в Калугу о совете, но вы от нас бегаете на посмех. Мы вам никакого зла не делали и вперед делать не хотим. Мы хотели с вами за вашу веру христианскую и за свою славу, и при своих заслугах горло свое дать, и вам следовало бы с нами советоваться, что ваша дума. Про нас знаете, что мы люди вольные, королю и королевичу не служим, стоим при своих заслугах, а на вас никакого лиха не мыслим, и заслуг своих за вас не просим. А кто будет на московском государстве царем, тот нам и заплатит за наши заслуги. Так вам бы с нами быть в совете и ссылаться с нами почаще. Что будет ваша дума? а мы от вас не прочь. И стоять бы вам за православную христианскую веру и за святые церкви, а мы при вас и при своих заслугах горло свои дадим. Нам сказывали, что у вас в Калуге некоторые бездельники рассевают слухи, будто мы святые церкви разоряем, и петь в них не велим, и лошадей в них ставим. Но у нас этого во всем рыцарстве не сыщешь. Это вам бездельники лгут, смущают вас с нами. У нас в рыцарстве большая половина русских людей, и мы заказываем и бережем накрепко, чтоб над святыми Божиими церквами разорения никакого не было, а от вора как уберечься? Да разве кто что сделал в отъезде? Бывший тушинский воевода Федор Плещеев писал к Сапеге: «От Прокофья Липунова идут к тебе послы о том же добром деле и о совете. А совету с тобою, Прокофий, и все города очень рады. Прозаслуженные же они так говорят. Не только что тогда заплатим, как будет царь на Москве, и нынче рады заслуженное платить». В самом деле Липунов писал к пану Чернацкому, уговаривая его прислать послов от имени Сапеги для заключения условий, причем обнаруживал страшное злоупотребление начитанностью Святого Писания. «Как в старину великий Моисей согласился лучше с людьми Божиими страдать, нежели иметь временную греха сладость, так и вы, по апостольскому гласу, не плотского господина, а вечного владыки волю ищете, творите, желая по правде поборниками быть, видя польского короля неправое восстание на московское государство и всемирное губительство в настоящее время». Но, по крайней мере, этот незаконный союз не состоялся почему-то. Через месяц Сапега писал в Кострому, уговаривая жителей ее признать опять Владислава. «Теперь вы государю изменили, — пишет Сапега, — и неведомо для чего, и хотите на московское государство неведомо кого. Знаете вы сами польских и литовских людей мочь и силу? Кому с ними биться?» Но бойцов нашлось много. Они шли из земли Рязанской и Северской с Липуновым, из Муромской с князем Литвином Масальским, из Низовой с князем Репниным, из Суздальской с Артемием Измайловым, из Вологодской земли и поморских городов с Нащекиным, князьями Пронским и Козловским, из Галицкой земли с Мансуровым, из Ярославской и Костромской с Волынским и князем Волконским.